Глава 8. Проблемы хамоватые и рогатые. Домой мы ввалились, хихикая, уже вдвоем. Наверное, мой смех был маленько нервическим, но все равно веселым. Разувались прямо на половичке перед дверью, дабы не марать многострадальный зеленый коврик, ставший нынче ареной разборок вампира и феникса. Туфли, щедро черпанувшие жидкой грязи, которую я добросовестно развезла по стелькам и внутренней поверхности лодочек, реставрации подручными средствами до состояния городской обуви решительно не подлежали. Ну и ладно, все равно левая мне пятку иногда натирала. До ванны босой Конрад снова потащил меня на руках, да прямо в нее и поставил. Впрочем, какое там громкое «потащил». Сил он на мою транспортировку затратил не больше, чем израсходовала бы я на возню с коробком спичек. Носильщик-доброволец удалился. Я открыла воду, не затыкая пробку, чтобы меньше грязи на стенке налипло. Стала раздеваться, попутно оценивая ущерб, нанесенный гардеробу. Что ж, делаю успехи. Сейчас изгвоздан вдрызг и, между прочим, чистой грязью, без примеси крови, не целый комплект одежды, а только туфли и колготки. Последние бросила в раковину отмокать под струйкой воды. Взяла мыло и начала добросовестно оттирать конечности. Целые, хоть и грязные, как копытца свиньи, безнаказанно наслаждавшиеся просторами луж на заднем дворе. Целые. Почему-то закравшаяся в голову мысль о сохранившейся целостности организма спровоцировала очередной, 9-й вал истерики именно тогда, когда я считала, что уже все утряслось. Я стала тихонько всхлипывать, глотая слезы жалости к себе. Вот так мылась и плакала, оттирала щеткой в ванну с доместосом и плакала. Стирала колготки и плакала. Глаза я не терла, чтобы не светить свое состояние перед Конрадом. Промокнула лицо, только когда в дверь тихо постучал вампир и заботливо уточнил, все ли в порядке, и не решила ли я отрастить хвостик, как давешняя русалка. Пришлось сворачивать истерику и заявлять об окончании глобальных очистительных процедур. Я накинула послебанный халатик, болтающийся на вешалке у двери, отодвинула защелку и, проглотив последний судорожный всхлип, завершающий аккорд второй серии отходника, шагнула за порог. Конрад ждал, привалившись к стене напротив ванной. Осмотрел меня внимательно, при этом возникло ощущение, что он знает, чем я занималась под шум текущей воды. Снова сгреб в охапку и потащил в комнату, шепча на ухо. «Ну что ты, лучик, все уже прошло». «Ага». Испугалась сильно. Похоже, вампир решил, что пострадавшая нуждается в жилетке, а я и не возражала особо. «Больше не того, что умру или покалечусь, а того, что все-все такое интересное кончится, не успев начаться». Неожиданно определилась я с причиной расстройства. «У родителей еще двое детей есть, куда более путных, чем я, внуков пучок. Я жалела о том, что не увижу больше чудес. В мире обыденном жить тоже неплохо. Но сейчас все стало по-настоящему здорово. Сказки совпали с реальностью. И вдруг большая полярная лисичка. Ну, смерть, то есть». «У вас смерть отождествляется с северной лисой?» Полюбопытствовал Конрад. Наверное, таким образом он пытался переключить внимание страдалицы на отвлеченную тему. А может... В самом деле фольклором вкупе с религиозными представлениями интересовался. Я прижалась щекой к шершавой джинсе рубашки вампира. Вздохнула, гадая, когда же его запах стал действовать на меня лучше капель пустырника, и принялась подробно рассказывать о белом пушном зверьке и его связи с ненормативной лексикой. Конрад двинулся в сторону гостиной, не спуская меня с рук. «У Гелены Юрьевны отнялись ноги?» Ехидный голос куратора сработал лучше укола стимулятора в вену. Я вздрогнула и попыталась лезть на пол, однако вампир даже не подумал меня отпустить. Лишь развернулся в сторону говорящего и обвиняюще выдал. «Девушку чуть не сбила машина». «Случается», — Наши дороги бывают опасны, это не от упряжки лошадей уворачиваться», — равнодушно подтвердил ЛСД. «Тебе все равно?» — нехорошо прищурился Конрад. «Разумеется, поскольку ключевое слово твоей речи — вампир. Чуть. Привратница не пострадала, я не вижу причин для беспокойства. Если ее нервы не в порядке, пусть воспользуется успокоительным и вернется к обсуждению рабочих вопросов». «И это вас именуют светлогорящими», — презрительно сказал, почти плюнул вампир. «Я не должен потакать девичьим истерикам», — раздул ноздри носа клюва куратор, всем своим видом выражая крайнее презрение. «В обширный перечень моих обязанностей не входит утирание соплей и защита госпожи Паниной вне дома, являющейся точкой открытия портала. Если она прожила четверть века без того, чтобы ее водили за руку по улице, то сможет прожить и дальше». «Если не сможет, смотри теорию естественного отбора Чарльза Дарвина или «такова ся ля ви», как говорят у них. Хотя, оценивая резко возросший темп жизни и ее травматичность, стоит сказать «алагер ком алагер», — фыркнула я, и все-таки была отпущена Конрадом на грешную землю, читая ковер перед креслом в гостиной. Сергей Денисович промолчал, что, наверное, стоило трактовать как согласие, и выложил на журнальный столик пластиковую карточку. «Пин-код с двойки, четыре цифры, через одну. Ваши трофеи за первый день битвы в денежном эквиваленте», — не удержался от иронии куратор. Он без приглашения обосновался в кресле поодаль, тогда как Конрад привольно раскинулся на диване, всем своим видом демонстрируя, что он здесь больший хозяин, чем некоторые потлатые и клювастые брюнеты. «Спасибо». Я встала, чтобы спрятать пластик с весьма известной эмблемой в ящик серванта, потом в кошелек переложу. Ледников, не тратя времени даром, занялся выкладыванием из карманов пиджака черного и такого же кожаного, как плащ, и выдачи вампиру первых легализующих его личность на земле документов. Это здорово. Можно будет договор на иномирного арендатора заполнить, чтобы проблем с налоговой не возникало. Быстро в конторе ЛСД работают. Интересно, Перекресток настолько важная организация, что всю бюрократию на раз-два строит, или они тесно спаяны с теневой стороной мира? Хотя есть еще один вариант — контора может работать на два фронта, каждый из которых считает себя единственным и действовать лишь в рамках собственных интересов, часть которых, судя по моему скромному опыту, состоит в охране мира от гостей из-за грани и гостей от мира. В лоб интересоваться не стала. Все равно такие, как куратор, на подобные вопросы не отвечают. Не с моим уровнем допуска до такого докапываться. Пока. Зато под поскрипывание ящика я выпалила неожиданно пришедший в голову другой вопрос. «Почему они, я про пришельцев из-за двери, не беснуются от перемещений, не паникуют от того, что оказались в незнакомой среде? У привратника защита обеспечивается сдвигом по фазе в связи с миссией. А что не дает съехать с катушек гостям?» «Для пришедших из-за грани миров магия так же естественна, как дыхание». Они не просто верят, они знают, что в жизни всегда есть место чуду. Потому, когда нечто подобное случается с ними, на уровне подсознания это воспринимается как должное. Стрессом сам факт перемещения не является. Проблемы начинаются лишь тогда, когда гость вынужден задержаться на земле, где магия считается не более чем шулерством и ловкой мистификацией. В ровном тоне вещал ЛСД с надменно поучительной интонацией, но промелькнуло в его черно-стылых глазах нечто яростно безнадежное, как у зверя в клетке, такое, что стало понятно. Тема задела за живое лично его. Магия естественна, но застрять на земле, где она миф, потомок фениксов совсем не хотел. Судьба решила за него, и он был категорически с этим выбором не согласен. Не согласен, но выхода найти не смог. Может, потому и вымещал злость на подшефных аборигенах. А может, всегда такой заразой был, по сути. Размышления о делах насущных и не очень отменно сработали на отвлечение от переживаний. Куда лучше, чем пустые увещевания и сочувствия. Я тряхнула головой, поднялась и с хрустом потянулась. Пояс на халате не нашел лучшего времени, чтобы развязаться. «Перечисленные на карточку деньги, Елена Гюрьевна, побочный доход от продажи иномирных предметов, а не аванс за стриптиз среднего пошиба», — съязвил ЛСД, пока я запахивала одежду на теле, где не было ничего, кроме трусиков. «Значит, доплатите по курсу. Если уж вы способны классифицировать стриптиз по первому па, стало быть, в ценах на это развлекалово смыслите». Съязвила я и вылетела из комнаты одеваться прежде, чем стал заметен алый цвет щек. Есть у меня такая особенность. Краснею быстро, и бледность на лицо возвращается отнюдь не сразу. Я натягивала шорты, все штаны стараниями гостей из черти где были в стирке. И ругалась вполголоса. Вот сволочь, гад, ехидна. В дверь позвонили с настойчивой бесцеремонностью. Шаг, прыжок, застегивание в полете упрямой пуговицы, и я у двери, причем одетая так, чтобы никакие любители стриптиза не подкопались. Бесцеремонный трезвон явственно указывал на присутствие кого-то из знакомых, причем хороших знакомых, пофигистов, из тех, кто не удосуживается перед визитом связаться по телефону. На площадке пританцовывала на шпильках Танечка с двумя парнями в придачу, нагруженными тремя сумками категории «Пакет Максима». «Твой заказ, Гелька, принимай. Мальчики, заносите. С тебя». Танюшка вручила простынку чека и ткнула на маникюренным пальчиком в конечную циферку из четырех знаков. Мальчики, снисходительно ухмыляясь, сгрузили пакеты у стенки за дверью, пока я отсчитывала подруге деньги. Вежливые. На коврике топтаться и пылить не стали. Никто из гостиной не выглянул, и то хлеб. Не то чтобы я была резко против знакомства Танюшки с Конрадом, да ради бога. Зато с ЛСД я никого знакомить категорически не хотела, ибо друзей жалко, а лютых врагов за четверть века не нажила. Не проверяя, подружка сунула деньги в сумочку, вываливая на меня массу информации. Василёк с ними, оказывается, в оптовку не поехал, поэтому пришлось срочно искать замену. И как хорошо, что Ленчик оказался свободен. Подружка ласково потрепала одного из одинаковых, на мой взгляд, мальчиков-шкафчиков с антресолями по руке и, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. «Сколько живу, столько восхищаюсь тем, с какой легкостью цокает каблуками по жизни подружка». Не блондинка, обычная шатенка, не красавица, носик великоват, глазки маловаты, но все эти дефекты внешности с лихвой перекрывает брызжущее через край женское обаяние. Исходят от нее какие-то волшебные флюиды. Еще в детском садике за ее благосклонность устраивали соревнования мальчишки, и всегда находилась масса желающих понести сумочку, подсадить на лестницу или покачать качели. С тех пор девочка превратилась в очаровательную женщину, но общий смысл происходящего не изменился. Теперь за одну ее улыбку горы готовы были своротить уже мужчины. Уточнив, не желаю ли я присоединиться к субботнему отдыху в модной кафешке, Танюшка послала мне воздушный поцелуй с двух рук и, развернувшись, подсокала к лифту. «Бай-бай, бейби, увидимся!» Если бы не характерный стук, я бы решила, что Танюшка летает. Так у нее небрежно и изящно все выходило. Всегда, даже если новые туфельки в кровь натирали многострадальные лапки. Мне же подобное искусство быть женщиной не дано. Ну и ладно, зато я геометрию понимаю. Ага, и вышивать, и на машинке. Рыбу из морозилки Танюшке предлагать не стала. В кулинарии она, как бы это сказать помягче, еще больше и непризнанный гений, чем я. Живет на мюсли, йогуртах и готовой пище из магазинов. Так зачем подружку пытать и переводить зазря деликатесный продукт? «Спасибо всем!» Я закрыла дверь и задумчиво уставилась на пакеты. То, что без натуги несли двое крупногабаритных парней, я смогу переправить на кухню лишь в три подхода по одной сумке в стиле волоком. И почему дома не предусмотрена тележка с электромоторами? Зато оказался предусмотрен один вежливый вампир. Конрад без лишних слов забрал все три пакета и перенес их на точку расклада равнёхонько между кухней и кладовой, чтобы я далеко не бегала, сортируя покупки для хранения в холодильнике, на полочках кладовой и в кухонных шкафчиках. Даже подавал нужное. Поэтому распихала я всю еду, салфетки и химию в рекордный срок и великодушно согласилась заняться обещанной давеча шарлоткой. Всей возни-то на 15 минут максимум и минимум затрат. Яйца да сахар с мукой, ну и как же без нее, корица. Яблочная шарлотка обязана пахнуть корицей и точка. «Тебе помочь?» Слова вампира заставили меня поперхнуться воздухом. Ни один мужчина добровольно, если, конечно, он не натворил чего-нибудь, за что срочно следует выпросить прощения, на моей памяти не предлагал помощи в готовке. А Конрад успел сделать это дважды за один день. Я могла списать разделку рыбы по графе «Ностальгия». Знаю, встречаются люди, обожающие рыбалку и все с ней связанное. Но помощь в приготовлении пирога? Пожалуй, это была небывальщина почище дверей в мир иной. Отказываться от предложения я не стала. И скоро вампир уже чистил яблоки одним из ножей обширной коллекции, доставшейся ему от серого убийцы. Надеюсь, ножом не отравленным. Стружка у него выходила ровненькая да плавная. Одна на целое яблоко. Уж сколько я на своем веку, особенно в детские годы, прошедшие под девизом дачных заготовок, перебрала, перепотрошила да перерезала фруктов, ягод, а и то так не умела. ЛСД, притащившийся на кухню вслед за нами, подпирал стенку с такой кисло-снисходительной миной стиля «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось», что хотелось без разговоров просто дать куратору в глаз. Своей помощи он, ясное дело, не предлагал. Даже длиннопалые руки скрестил демонстративно. Пианист фигов. Ну и ладно, кто не работает, тот не ест. Хрен ему, а не шарлотка, петуху драному. Конрад шустро строгал яблоки. Я попробовала, кисленькие купили, как положено. Ножик мелькал в руке сплошной стальной полосой. Кусочки получались ровные, махонькие, не чита тому, как пластовал любой продукт родной братец. Стаська и из городской булки умудрялся сделать всего два бутерброда, нахально заявляя при этом «большому куску рот радуется». Пока вампир расчленял яблоки, я гудела миксером, взбивая яйца и сахар. А когда выключила, чтобы всыпать муку, услышала слова Конрада, накрывавшего заготовку тарелкой. «Твоя подружка, ее душа пахнет нимфами», — задумчиво поделился соображениями вампир без привычного насмешливо-циничного выражения чеканного лица. «Хочешь, познакомлю?» предложила я, представив импозантного Конрада и изящную Танюшку вместе. Эстетично, куда более гармонично, чем все ее прежние бойфренды. ЛСД поджал губы. Может, гадость какую сказать хотел, но промолчал. Снова загудел миксер, вбивая муку в заготовку теста. Когда шум стих, прозвучал ответ. «Позже», — серьезно попросил Конрад, и я мысленно согласилась. Он пока чужой в новом для себя мире. Нет нормальной одежды, нет уверенности в завтрашнем дне. Зато опасность вполне реальна, в любой момент способна шагнуть через портал, и он по долгу крови встанет рядом, чтобы закрыть меня собой. Степень этой угрозы мой папа-брат просчитать пока не в силах. «Сергей Денисович, значит, теперь вы моя охрана?» Вываливая форму теста поверх посыпанных корицей яблок, уточнила я у знатока стриптиза. Еще теплая после рыбы духовка приняла новое блюдо. За месяц столько плитой не пользовалась, сколько за этот день. «Да, ваша безопасность — одна из моих многочисленных обязанностей, как и обучение стажера Кондрата Константиновича Вампилова», — сухо подтвердил куратор. «Какой такой Кондрат?» — начала было удивляться я, но Конрад уже приложил руку к груди и отвесил полупоклон, дескать, «Кондрат, это я, прошу любить и жаловать». «Ага, так вот, что у него в документах значится». Я не выдержала и прыснула. На месте вампира я б заехала Ледникову в нос за такое перевирание благородного имени, подобранное по принципу максимального созвучия. Кстати, а фамилию вампилов произвели от расовой принадлежности героя? Если так, то что значит фамилия Ледников и как расшифровывается имя Сергей? Мне снова стало жутко любопытно. Я поставила на полочку кладовки последнюю упаковку с маринованными корнишонами, которая была готова употреблять в любое время дня и ночи, без помещения в салат, суп или иные среды, выключила свет и закрыла дверь. Там тут же раздался грохот. Неужели полка не выдержала тяжести припасов и обвалилась? Я снова щелкнула выключателем и распахнула дверь. «Какого чёрта? Рога обломаю!» Раньше, чем голова обработала весь объем поступившей с внешних рецепторов информации, возмущенно завопила я на громадного мускулистого мужика на копытах с бычьей мордой вместо лица. Этот тип был так велик, что возникнуть он в кладовой смог, а вот рыпнуться шаг вправо, шаг влево уже нет. Застрял в полочках и мешочках с массой нужных вещей. Одно из копыт угодило в половое ведро, да так там и застряло ботинком стиля модерн. Всей одежде на гости разрушителя была набедренная повязка из грязного куска кожи. Бочаров схрапнул, широко раздувая ноздри, и глянул на меня совершенно коровьим, жалобным взглядом. Из левого глаза скатилась крупная слеза, звучно стукнувшая о стенку ведра. Мне сразу стало стыдно. Ну что с того, что у меня недавно неприятности были? Нельзя на других срываться. Этот минотавр точно в моих невзгодах ни одним копытом не виноват. «Извини, не плачь», — честно постаралась я исправить ситуацию. «Молока хочешь?» «Да», — растерянно промычал гость. «Ты какое больше любишь? Холодное, теплое или горячее?» Осведомилась я, начиная шарить в коридорном холодильнике. Танюшка привезла упаковку, 4-литровых пакета. «Тёпленькое», — мечтательно закатил глазище минотавр. «Сейчас согрею». Я отправилась к микроволновке. Конрад и ЛСД, предусмотрительно исчезнувшие из зоны обзора гостя, с равным интересом естествоиспытателей, делавшим этих двоих похожими как братья-близнецы, следили за моими манипуляциями. Решив, что такому большому парню хватит 2-литровой миски, я подогрела молоко до температуры, желаемой клиенту, и притащила в тесноту кладовки, не предназначенной для складирования живых минотавров. Да что живых? И расчлененный труп таких габаритов тут упихать было практически невозможно, даже если попрыгать сверху. Пока я хозяйничала на кухне, гость вел себя на удивление тихо, ничего не громил, только вздыхал так, что банки требезжали. Большой рогатый парень принял стеклянную миску и выхлебал в несколько глотков. Вернул тару из рук в руки. Облизнулся, убирая оставшиеся капельки молока с широкого черного носа, пухлых губ, снова вздохнул всей грудью так тяжко, будто держал на плечах мир, и скромно спросил. «Когда я умру?» «Я-то откуда знаю?» Удивленно пожала я плечами. Ничего не слышала о средней продолжительности жизни минотавров. С виду ты вполне себе здоровый, как бык. «А яд?» Рогатая голова пыталась кивнуть в сторону опустошенной миски, по касательной задела большое сито на верхотуре, то сорвалось с крючка и бумкнуло между копытами. Минотавр невысоко подпрыгнул в испуге, и рога зацепили склад пластиковых лотков из-под мороженого, которые стаскивались в квартиру всеми друзьями на протяжении года. В этой таре жутко удобно было хранить в морозилке ягоды, собранные на даче. Получалась двойная выгода. Урожай не нужно было обрабатывать раз, и я могла творить компот из свежих ягод в любой сезон два. «Стоп-стоп-стоп! Отставить погром!» Замер на месте, пока мне всю кладовую не разнес. И слушай, никакого яда в молоке не было. «А когда казнь?» Исполнив пожелание под недвижению, обреченно мукнул гость. «Какая казнь?» Снова не въехала в причудливые изгибы мышления крупнокопытного бедная я и потерла нос. Скотным двором от минотавра несло изрядно. В полметре от его туши создавалось, если прикрыть глаза, полное ароматическое ощущение деревенского хлеба. «Моя», — недоуменно выдало рогатое чудо. «Я тебя убивать не собираюсь», — четко озвучила я свою позицию. «Даже чисто физически, будь я садисткой-маньячкой с немотивированной жаждой крови, угробить такое создание мне было затруднительно. Разница габаритов, знаете ли, и отсутствие подходящей орудий труда. Топорик для рубки капусты в засолку не в счет». Услыхав мое признание, здоровенная туша шумно зарыдала от облегчения, моргая коровьими длиннющими ресницами и утираясь ладонями, каждая из которых была со среднюю сковородку. «Кто ж тебя так запугал, рогатик?» — риторически вопросила я, и чудо стало всхлипывать еще громче, промычав между рыданиями, что рогатиком его называла только мамуля, когда жива была. Капельки застучали о ведро и пол с новой силой. «Этак мы соседи затопим. Мало им прорыва трубы в прошлом году было, так теперь прорыв Минотавра образовался». Я беспомощно пошарила взглядом по стенам и физиономиям озадаченных не меньше меня ЛСД и Конрада, прикрывающих фланги. Да, они тоже не знали, как прекращать истерики Минотавров. Пришлось импровизировать. Я уцепила с вешалки чистое полотенце для рук и сунула в лапы гостя. Тот тряпочку взял, но вместо того, чтобы утереться, трубно высморкался. Ох, однозначно полотенчика в мешок с кровавыми тряпочками на выброс. Отстирывать такие густые зеленые сопли вручную невозможно. А машину жалко. Моя малютка может не справиться. Осталось только дождаться ночи, чтобы под ее покровом выбросить все компрометирующие улики на помойку соседнего дома. Бросать такое в родной мусоропровод нельзя. Мало ли кто и что найдет. Объясняйся потом с полицией. Успокоился чуток. Заботливо похлопав рогатика по бедру, выше не доставала, спросила я и предложила. «Расскажи, почему ты решила, что идешь на смерть?» История рогатого парня оказалась в общем и целом типичной историей неудачника. То есть того, кто по целому ряду ведущих признаков не соответствовал ожиданиям и правилам общества. Минотавры были вполне обычным, воинственным и суровым народом, в чем-то неуловимо похожим на спартанцев. Конечно, таких, каких мы знаем по книгам. Жило племя рогатика в гористой местности, но парень после неудачного падения в раннем детстве опасался высоты, а, заблудившись разок в подгорных пещерах, стал бояться и темноты. Эти унизительные для каждого будущего воина фобии ему еще могли простить, но то, что Минотавру оказалось не по плечу отыскать выход из сельского лабиринта в день подросткового посвящения, такого племя с врожденным свойством ориентирования в темных пустотах не простило. Парень стал изгоем, не получившим кольца в нос. Пару десятков лет, пока была жива мама, готовая свернуть рога за свое чадо кому угодно, его просто брезгливо обходили стороной, потом травили для развлечения. Садистами рогатые силачи не были, заживало на них все быстрее, чем на собаке. Потому иных страданий, кроме унижения, рогатику не доставляли. Он привык и к этому, сам никогда не рвался в общество, довольствуясь вознёй по огороде. Вот что он любил, так это растения. Те давали такой урожай, что трусливого силача старейшины стали считать условно полезным. В относительный мирный аул беда пришла, откуда не ждали. Началась война с соседями. Всю молодежь забрили солдаты. В первом же бою минотавр-пацифист навеки покрыл позором свой род, не в силах поднять руку на врага. Свидетелей преступления было предостаточно. Рогатика обвинили в дезертирстве и приговорили к смерти. Приговор должен был привести в исполнение на заре главный пахан, конкретнее шаман племени. Его заперли в сарае. Он сидел и думал о своем огородике, о том, что так и не увидит, как созреет новый сорт замечательной брюквы и яблок, как расцветут любимые мамины цветы. А потом вдруг сарай превратился в мою тесную кладовку. Вот большой парень и решил, все происходящее есть часть начавшегося ритуала казни, и весь мир есть глюк. То есть все вокруг ему кажется после грибной настойки, последнего, что пил смертник. Благо, опыт причудливых видений после принятия оной на грудь имелся. Так, в инфернальных грезах рогатик и собрался перешагнуть грань между жизнью и смертью, потому меня и все окружение Минотавр принял за иллюзию. Рассудив, что иллюзий много не бывает, и буйно реагировать на порождение собственного разума Минотавр не собирается, к созерцанию живого содержимого кладовой в открытую, перестав шифроваться под ветошь, присоединились Конрад, он же Вампилов, и Ледников. Вампир обозрел рогатика и задумчиво выдал оценку. «Крупный экземпляр. В боевом раже таких стоит опасаться даже мне. Не повезло парню с характером». «Люди разные нужны, люди разные важны. И минотавры тоже», — возразила я под скептическое фырканье ЛСД. «Хавать великие воины что будут, если никто им брюкву не вырастет? Таких селекционеров следовало охранять и создавать оптимальные условия для работы, и не отсрочку от армии, а белый билет сразу на копыта выдавать. Но поскольку воинственные минотавры сородичи не оценили, он найдет свое счастье в другом месте». Что удивительно, на мой пассаж о счастье и лучшей доле ЛСД ответил молчанием. А я наскоро объяснила подготовленному грибной настойкой рогатику принцип действия портала в лучший мир для чайников, как понимала сама. Тот поверил сразу и во все. Чистое дитя природы. Только повздыхал и робко спросил. «А можно мне тут остаться? Ты хорошая, молока дала, и пахнет здесь уютом, почти как у мамы». «Лапочка, я бы с удовольствием тебя приютила. Жил бы у меня на даче, в огороде возился. 15 соток счастья и столько же под картошку можно занять на колхозном поле. Только у нас на земле не живут минотавры. Тебе тут неуютно будет. Смотри, вон даже в кладовой застрял». Процесс увещеваний, утешений и переговоров был прерван рычащей скороговоркой ругательств ЛСД, схватившегося за запястье левой руки. Рубашка и рукав стильного пиджака приподнялись, открывая браслетку экстренного вызова, очень похожую на то, какой куратор наградил меня. Мужчина нахмурил брови, лоб прорезали глубокие морщины, и исчез. Снова я видела, как он телепортировался. Оп! И пусто. Настоящее, всамделишное чудо, еще одно в копилку выпавших на мою долю. Я полюбовалась на пустое место и вернулась к беседе с рогатиком. Мне ужасно нравился милый добрый чудик чудовищных габаритов, но держать дома такую зверушку было бы невозможно. Читать парень не умел, а проверять его материальность методом удаления на расстоянии я не стала. Не хотела заставлять рогатика волноваться. И так все было предельно ясно. На Земле реально ассимилироваться только существам, способным сойти за людей, кому-то вроде паскуды Ледникова и Конрада. Потомок фениксов и высший вампир неплохо притворялись Homo sapiens, настолько неплохо, что, даже зная об их природе, я то и дело забывалась и начинала принимать их за людей. Хотя, по большому счету, мне было совершенно наплевать на расу и пол новых знакомцев. Кровосос всего за день зарекомендовал себя заботливым другом, а куратор из отряда куриных, по-моему, фениксы по описаниям в сказках больше всего походили на этих птиц, язвительной высокомерной заразой.